Запуск. Хотя Семенов объявил подъем раньше, чем обещал, никто не жаловался и не бросал из-под тишка взглядов на часы. По-настоящему заснуть ухитрился лишь один бармин, и теперь он выглядел свежее других. Пока товарищи натягивали унты, Семенов поделился своими опасениями. «Реальное дело», — согласился Гаранин. «Не усидит, попробует взлететь и сломает себе шею». «Ногу куда ни шло», — проворчал Дугин, поднимаясь во весь рост и с хрустом потягиваясь. «А шейные позвонки наш док ремонтировать не умеет». Семенов взглянул на товарищей. Их лица заросли щетиной, с пробивающейся сединой у Гаранина, рыжеватой у доктора. Филатов бодрился, хотя горная болезнь явно действовала на него сильнее, чем на других, а глаза сильно покраснели и слезились. Выходя на улицу, он забывал надевать темные очки. «Надо, значит, надо», — сказал он. И Дугин одобрительно кивнул. «Пошли, Женька, поищем лесу для треноги». К ним присоединились остальные. Обшарили станцию, свалку, холодный склад, разыскали несколько рудстоек и сколотили из них треногу, установили над дизелем, оснастили ее блоком с капроновым шнуром и с превеликой осторожностью подвесили крышку цилиндров — 2 пуда чугуна. Теперь ее следовало опустить на шпильки блок картера, предельно точно, чтобы не сбить резьбу. Эту ответственную операцию механики никому не доверили. Опускали крышку вдвоем. Под ее тяжестью шнур натянулся струной, и Семенов с беспокойством подумал, что не только треногу, но и капрон нужно было испытать на прочность. Тот самый шторм-трап, который когда-то оборвался в шурфе, тоже был из капрона. И Семенов тогда пришел к выводу, что при сильных морозах много надежнее обыкновенная пеньковая веревка, не говоря уже о манильском тросе. А синтетика есть синтетика. Искусственные волокна холода не любят, становятся хрупкими и ломкими. «Перекос!» Дугин приник всем телом к крышке, выравнивая ее на шпильках. А Филатов вцепился в шнур и напрягся, чтобы чуть-чуть ее приподнять. Дугин кивнул «опускай», мол, все в порядке. Удовлетворенно вздохнул, выпрямился. «Можно убирать механизацию, Николаевич». Семенов и бармин уволокли треногу в сторону, а механики слегка, пока что вручную, стали наживлять гайки на торчащие сквозь отверстия крышки шпильки. «Сервируйте стол, друзья!» Паяльной лампой Гаранин раскалил до бела стальной лист и швырял на него отбивные бифштекс. Способ старинный. В Арктике и по сей день любители так готовят оленину. Может, гурману такая пища и не пришлась бы по вкусу, зато для ее приготовления ни печки, ни сковороды с жиром не надо. Мясо испекается в 1 минуту. «Обедать не работать». Филатов с готовностью присел на скамью. «Знаешь, Женька, чем трудовой день красен?» «Ну?» «Перерывом на обед и перекурами». «Это не я. Это в Древнем Риме один башковитый мужик придумал по имени Сократ. Верно, док?» «Никогда такой ерунды Сократ не говорил», — засмеялся бармин, присаживаясь. «Кстати, он жил и мыслил в Древней Греции». «Пустобрех», — неодобрительно произнес Дугин. «Сократ, древний гений и мудрец, пустобрех?» — оскорбился Филатов. «Знал, что ты неуч, но не думал, что такой глухой». «Отец, командир, предлагаю организовать на Востоке курсы по ликвидации безграмотности для Дугина и Волосана». «Звонарь с глухой колокольни», — буркнул Дугин и тут же внес ясность. «Ты, а не Сократ». Посмеялись, повеселели. Все-таки дело ощутимо идет к концу. Без особого аппетита поели. Какой там аппетит, когда чувствуешь себя, будто после тяжелого похмелья. С наслаждением опустошили двухлитровый термос крепкого чая и принялись за второй. «Начнем зимовать», — размечтался Дугин. «Повар поставит в кают-компании на тумбочку бак с компотом. Подходи и пей, сколько влезет. Или ваш любимый клюквенный морс, Андрей Иванович, которым Михеич баловал». «Михеич», — Бармин фыркнул, — «а кто, рискуя своей безупречной репутацией, бочонок клюквы раздобыл, чтобы ваши хилые организмы витаминизировать?» «Ты, Саша, ты», — улыбнулся Гаранин, — «этот бочонок, кажется, всю зимовку искали в Мирном». «У них было еще два», — оправдался Бармин. «А если от многого взять немножко?» «Житуха настанет», — продолжал мечтать Дугин. «Отстоишь вахту, купнешься в баньке. Эх, беспарной наш банька! Разденешься до трусов и в постельку на полных 8 часов, да еще после обеда 2 часа для здоровья. Житуха!» «Нос у тебя побелел, фантазер! Растирай!» — прикрикнул Бармин. «Нужно же такое придумать! Банька, постелька! Ты что, отмываться и спать без задних ног сюда приехал?» «Как в санаторий!» — с негодованием поддержал Филатов. «А ты?» — возмутился Дугин. «Лично я приехал сюда героическим трудом завоевывать Антарктиду. Тоже мне завоеватель. Краши в гроб кладут». «Пусть тех, кто краши и кладут, — возразил Филатов, — а мне торопиться некуда, молодой я очень, среднего комсомольского возраста. Я, может, еще москвича купить желаю и махнуть на юг с одной забавной крошкой. Есть одна на примете — художественная гимнасточка». Мороз пробивал каэшки, набрасывался на тело, и Семенов пожалел, что придется заканчивать этот пустой, но очень полезный для ребят разговор. В одной книге, какой Семенов припомнить не мог, он вычитал такую сцену. Хирург произвел сложнейшую операцию, спас придворного, и тот, открыв глаза, первым делом спросил, как здоровье императора. И тогда хирург обронил: «Царедворец ожил, а живет и человек». Этот афоризм очень понравился Семенову, который вообще ценил мысли, навевающие ассоциации. Юмор для него всегда был вернейшим барометром настроения. По своему опыту Семенов знал, что люди, перестающие шутить, погружаются в депрессию, последствия которой трудно предугадать. Так бывает со всеми, кто впадает в полярную тоску, кем овладевают уныние и безнадежность. Тогда в коллективе, особенно в небольшом, могут появиться трещины. Он перестает быть монолитом и оказывается под угрозой распада. Семенов отдавал себе отчет в том, что такая опасность грозила его пятерке. А теперь успокоился. Проснулся юмор, проснулся и коллектив. Снег на востоке летом и весной заготавливали впрок, чтобы хватило на суровые месяцы полярной ночи. Метрах в 100 от жилого дома находился карьер. Туда в погожий день выходили всем составом, пилили ручными пилами спрессованный снег, складывали пудовые монолиты на волокуши и отвозили к помещению. Работа тяжелая, труднее, пожалуй, на востоке не было, и на ней часто срывались. К черту летела кровью добытая акклиматизация, снова начинались одышка, головные боли, тошнота и прочие прелести горной болезни. Поэтому можно было лишь порадоваться оплошности товарищей из старой смены, которые, консервируя станцию, недостаточно плотно задраили в потолке люк. В том самом сугробе, что возвышался в кают-компании, снег был не очень крепко сбитый, и его заготовка не требовала сверхчеловеческих усилий. Семенов, Гаранин и Бармин набили снегом два стиральных бака, натаяли в кастрюле воды для питья, заварили чай и пошли к механикам в дизельную. «Опаздываете!» — весело встретил Семенова Филатов. «Это начальству положено затягивать гайки». «Не беспокойся, затяну», — в тон ему пообещал Семенов. «Всю зимовку на своей шкуре ощущать будешь. А шкура у меня дубленая, выдержит». Изо всех сил старается парень сгладить впечатление от своего «выходит, загибаться будем», — подумал Семенов. — Это хорошо, пусть старается, пусть чувствует, что фразу ту никто не забыл. То, что легко прощается, легко повторяется. Прощать нужно с трудом, чтобы семь потов сошлось человек, прежде чем окончательно смоет с себя вину. — Хватит самокритичности. Осознает до самых потрохов. Будет полярником. Не хватит, пусть ищет свою долю на материке. А ведь фраза та, если подумать, не случайно вырвалась. Она и от мальчишеской самоуверенности, и, главное, от врожденной неприязни к начальству, которое, по убеждению людей такого склада, всякое дело клонит к личной выгоде и в ущерб подчиненным. Исходи то предложение от Гаранина или Бармина, Филатову и в голову бы не пришло артачиться. А раз от начальства, значит, ищи подвох и встречай в штыки. — Ладно, посмотрим, какая у тебя шкура, — усмехнулся Семенов. — Первую порцию снега уже заготовили. Ребята, как скажете, начнем его таять. «Рано!» Склонившийся над дизелем Дугин с трудом выпрямился, положил гаечный ключ на верстак и сунул руки под мышки. «Не успели еще, Николаич. Венька с дуру поморозил правую клешню. Ну-ка!» Бармин осторожно снял с руки Филатова рукавицу и присвистнул. «За железо хватался. А ты попробовал бы иначе!» Филатов болезненно поморщился. У Женьки вон шерстяные перчатки в заначке, а рукавицей не всякий ключ возьмешь. «Хм. Обморожение второй степени», — доложил Бармин. «Пошли в медпункт, детка». «Отдохни, дай ключ», — предложил Дугину Гаранин. «Нельзя перепутать». «Что перепутаю?» «Порядок затяжки гаек, Андрей Иванович. Их ведь нужно затягивать не лишь бы как, а от центра к краям, крест-накрест. И за каждый прием на полоборота не больше. Иначе такого можно натворить. Горячими газами пробьет прокладку». «А мне доверишь?» — спросил Семенов. Дугин поколебался. «Лучше потом, Николаич. Я сам попрошу». «Ну, хорошо. Мы пока что баки со снегом принесем». А неквалифицированная рабочая сила пригодилась тогда, когда пришло время затягивать гайки до упора. Казалось, позади самое трудное, а эта работа неожиданно потребовала от всех полной отдачи. Для удлинения плеча рычага в ключ вбили пустотелую стальную трубку и налегали на нее изо всей силы. Если гайка не проворачивалась больше ни у кого, за ключ брался Бармин. Обычно ему удавалось сделать еще полоборота, и на этом можно было ставить точку. Закончили. Молча уселись кто куда, выжатые. Бармин принес термос, налил каждому по чашке горячего чаю. — Двужильный ты, док, — с невольным уважением сказал Филатов. — Тебе не клестирами командовать, а подъемным краном работать. «Да, не пожелал бы я хлюпику вроде тебя встретиться со мной в темном переулке», — охотно согласился Бармин. «Витамины нужно кушать, детка. зубки на ночь чистить, проказник ты этакий, и старших слушаться. Тогда вырастешь большой, толстенький и румяный». Прикрыв глаза и расслабившись, Семенов вспомнил о том, как приехал когда-то на побывку к родителям и на редкость удачно и своевременно заболел. Не случись того приступа аппендицита, так бы и не познакомился с Барминым, и вместо Саши был бы сейчас на Востоке кто-то другой. А нужен был именно Саша, и никакой замены ему Семенов не видел. Удачно. Поймал себя на том, что засыпает, встряхнулся и зябко повел плечами. «Правильно», — сказал Амундсен, — «единственное, к чему нельзя привыкнуть, — это холод. Ничего, скоро согреемся». Пока механики монтировали на крышке цилиндров стойки коромысел, форсунки и другие детали, Бармин прочистил авиационную подогревательную лампу. С ее помощью натаяли воды в баках и перелили в емкость. Потом проветрили помещение, подтащили оба аккумулятора для стартерного запуска, и Дугин подключил их к клеммам стартера. «Все проверил?» — спросил Семенов. «Кажись, все, Николаич, можно запускать». «Ничего не забыли?» — Дугин развел руками. Ощущая сильное волнение, Семенов покосился на товарищей, столпившихся у дизеля. Все замерли, неотрывно глядя на кнопку стартера. «Давай, что ли?» — хрипло сказал Филатов. Дугин посмотрел на Семенова и вдавил большой палец в кнопку. «Да запускай же!» — прикрикнул Семенов. Дугин опустил и снова нажал на кнопку, потом еще и еще. Стартер не работал.